как смог. Просто действительно умею сражаться и многое могу. Вижу, вы больше не боитесь разбудить Ваира. Это ты? Он скривился, в глазах плескалась ярость и отчаяние. Нет, небожитель благополучно рассекает астрал голой душой без сил. Но спасибо за информацию, нужно ускорять сбор осколков. Вот скажи, почему вы хотите сбежать в иной мир? Бросить здесь миллионы? Поэтому ты безжалостно вырезал всю деревушку, раз им все равно умирать? Он яростно прожигал меня взглядом. Попытался раскусить капсулу, но понял, что ее нашли. Ментальное плетение Сирен лишь ослабило. Он был ограничен, но все равно почувствовал уменьшение силы наказания за нарушение клятвы. Пленный даже попытался меня переманить, ну или обмануть, что вероятнее. Но жить он точно хотел. Глава 10. Поняв, что уйти на своих правах не сможет, пленный скривился. Слушай, раз ты все знаешь настолько глубоко, что отдел контроля информации заслуживает казни, то зачем вообще спрашиваешь? Допустим, ты не Ваир, но скверну все равно не победить. И как же вы это выяснили? Спросил у него с нескрываемым сарказмом. Мужчина вскинул брови, помолчал еще пару секунд и все же ответил. Да вы много болтали в самом начале, пытались доказать неотвратимость. Они хотели сделать нас рабами. Поклонись в землю и величай Богом, иначе умрешь. Это жестокие твари, мало чем отличающиеся от искаженных. Просто не заражают, извращая суть. А еще в конце войны изучали портал и поняли, какая угроза нависла над миром. Скверна неодолима, поэтому мы создали план спасения человечества. План спасения горстки элит, поправил я. Скольких сможете перенести, точнее не так, когда вы сможете отбить кусочек иного мира. Да и открытие портала же много сжигает. Да, десятки тысяч людей по плану, верно? Каждая страна-участник переносит своих сильнейших, на большее не хватит энергии и времени. Лицо агента бледнело и не из-за того, что ему стало плохо или он запустил самоуничтожение. Я тщательно следил и был готов вырубить в то же мгновение. Ты знаешь слишком много, неужели у нас завелся предатель? Я покачал головой, не став отвечать. Вы трусы, что оставляют товарищей биться, а сами убегают из тыла. Агент буквально взорвался. А ты что предлагаешь? Сражаться до последнего и героически подохнуть? Ты тупой или наивный идеалист? Уж не знаю, что хуже. Так спасется хоть кто-то. Продолжит человеческий род, а не сгинет в бессмысленной битве. Сам знаешь, что скверно победит. Ее целый океан, который затопит нас. Вот-вот вырвется тварь уровня повелителя, которую ничто не берет. Всех не спасти. Могли сделать больше реплик небесного артефакта. Или что вы там применяете? Я пожал плечами, получив еще одну волну шока. Да, это было бы тяжело. Нет, исследователи говорят, что не выйдет. Не знаю почему, он сморщился. Интересно, правда ли они не могли собрать больше порталов и подрядить сотни тысяч одаренных заряжать их, или это очередная ложь, чтобы оправдать то, как они бросают остальных прикрывать эвакуацию? Почему бы не выбрать мир попроще? Наконец спросил я. Нет других, только один, он нахмурился. Слушай, присоединяйся к нам и тоже сможешь спасти и себя, и близких. Или хочешь видеть, как они один за другим умирают, как обращаются и потом сражаются против тебя? Я не удержался и впечатал ему кулаком в челюсть. Ублюдок приложился головой о металл моей изолирующей комнаты и застонал. Эмоционально, но я пережил все им перечисленное, похоронил первую семью и бесчисленных близких людей. Раз за разом сражался с той, кого считал Сильвией. А этот выкидыш плешивой псины смотрел на меня с выражением «ты не понимаешь, что это такое, пацан». «Полагаю, мы друг друга поняли», — сухо сказал я, рывком усадив его обратно. «Что ждет нас в том единственном мире? Ты уверен, что хочешь отказаться?» Закашлялся он. «Идиот, все же идиот. Я ведь могу сделать еще больнее». Отвечая на вопрос, я силой гравитации ненадолго придавил его. Пока вопросы вроде невинные и он сотрудничал. Без понятия, информация ограничена. Местные нас не жалуют. И там отказывается работать вся сложная техника, подсказал я. Вижу, угадал. Так, а давай-ка ты мне расскажешь, где еще найти осколки. Думаешь, я знаю и буду помогать? Может и будешь, я пожал плечами. А теперь я задам очень странный вопрос. Как проходила битва при главном якоре портала искаженных? Открой учебник истории. Сморщился он. Я бы подумал, что он так убедительно блефовал, но и Сирен сказала, что не ощущает в словах лжи, то есть считает, что эта часть истории правдива. Ну и пусть, многовато в ней нестыковок. Ну как знаешь, У меня есть вопросы интереснее. Сотрудничать мужик не очень хотел и все пытался меня то сманить, то запугать. Впрочем, каждая неправильная фраза только повышала жестокость пытки. Телефон был заблокирован, но у меня имелся перстень. Только этого мало, там еще требовался пароль. Агент оказался слабоват. Скорее всего, большую часть времени сидел на базе, дотренировался и вообще не предполагалось, что он попадется. Само собой, подключиться к секретной сети надежды не было. Он пропал уже некоторое время назад, и если там в информационном отделе не совсем кретины, то они сразу заблокировали профиль пропавшего без вести агента. А уж если телефон засветится в сети, то по мою душу снова бросит все силы. И далеко не факт, что я смогу скрыться. Но даже в заблокированном девайсе была масса полезной информации, вроде карты местности с основными строениями на базе исхода. Увы, карты расположения самих осколков не имелось. Была информация о протоколах связи. И пусть коды сменятся, но для потенциального взлома пригодится. А еще имелся приказ захватить полезного для проекта человека, одного из исследователей, именитого артефактора рода Солнцевых. При этом всех в его компании предполагалось устранить. Видимо, агентов катастрофически не хватало из-за ситуации. Быть может, я смогу взломать их методы распознания свой-чужой, и потом со свежим примером быстро адаптировать подделку. Сегодня я девушка-хакер. Сирин основательно погрузилась в вопросы цифровых технологий. Маяки для такой системы действительно обнаружились, весьма занимательные трофеи. Наконец, беглый анализ обнаружил интересный файл для агентов. Конечно, владелец телефона все порывался его уничтожить и стонал, так что пришлось его вырубить. Увы, без активного владельца и телефон отключился, но мы успели скопировать все интересное. Среди информации нашелся список целей формата: если увидите случайно и будет возможность, хватайте. Среди подобных значился некий Кирилл Дмитриевич Соколов и дана моя краткая характеристика. Отметка: ни при каких обстоятельствах не допустить смерти или разрушения дара. Преднамеренное убийство карается смертью и понижением приоритета рода. Последнее, полагаю, изменяло положение в очереди на эвакуацию. Конечно, вряд ли там сначала один род, потом другой, но в случае чего успеет уйти меньше людей. Причем наказывался весь род, то есть думай, что делаешь. Гораздо меньше радовало то, что была пометка: сестра Светлана Дмитриевна Соколова, захват желателен. Связанная персона Лина Бреннан, захват крайне желателен. Остальные сопровождающие могут быть устранены. Лина у отдела была в списке, но с меньшим приоритетом, чем я. Собственное дворянство они уже готовы пустить под нож, если это будет возможно без лишнего шума. Возможно, этот человек как раз в основном занимался захватом людей с выгодными предложениями формата «работай на нас или умри». Его пространственная сила позволяла даже без стикса довольно быстро забирать осколки моей души. Впрочем, судя по времени, ему приходилось возиться минимум пару часов. Мне тут резко захотелось захватить Сансару и проверить ее огневую помощь на Кремле. Жестоко, согласна. Ты и правда идеалист. Да и я бы за своих людей порвала. Свету, наверное, желают исключительно потому, что если она твоя семья, то ты можешь отказаться от сотрудничества из принципа. Они уже догадываются, что это не так, и в обновленном списке, вероятно, эту заметку уберут. Я со вздохом согласился. Пленного подлечил, напоил водой, чтоб не умер, и снова засунул в астерев-хранилище. А вот устройство хранения с осколками повез так. Осколки своей души, как и планировал, спрятал в сейфе с самоуничтожением, пока что поближе к Петербургу. У трассы меня подобрала машина, на которой я добрался прямо к главному поместью Сабуровых. В северной столице было пасмурно и промозгло, зато я успел передохнуть по пути и не ощущал усталости. Внутрь пришлось пролезть тайным ходом. «Ты долго?» – недовольно сказал Эдмунд, который якобы отправился дальше заниматься проблемами своего рода на Западе. Столкнулся с агентом пятого отдела. Я огляделся. Как идет? Он согласился на встречу, но теряет терпение. Чем закончилось? Мне сообщали о том, что внезапно подняли много самолетов и видели луч света, падающий с неба. Предположили драку одаренных. Но в новостях ничего нет. Эдмунд с кем-то из Сабуровых встретил меня у выхода из подземного прохода, и сейчас мы прошли в секретную приемную, где нас ждал хмурый атлетичный блондин. Пленный у меня с собой, и надо бы передать весточку Солнцевым. Сейчас расскажу. Так мы его ждали, Эдмунд, мне не нравится атмосфера нашей встречи. У моего рода много проблем в последнее время и на рискованные договоры я не готов, и природу этих проблем мы объясним, сказал я, снимая шлем и убрав в хранилище, а после вытащил агента, чьего имени так и не узнал. Знакомьтесь, это один из слабеньких архимагов 5-го отдела, Шереметьев, хотя его нет ни в одной базе. Эдмунд, что это значит? Князь встрепенулся и накинул покров. Наум, не веди себя как студент на вылазке в стигму, ответил Эдмунд с некоторой насмешкой. Мы проанализировали твое поведение и твои проблемы. Род, который вместе с Воронцовыми скинул Романова, но теперь лишь на вторых ролях в Питере. Сейчас ты увидишь демонстрацию и получишь много подтверждений. Хочешь втянуть меня в заговор? Осторожно спросил он. Что ты? Я хочу привлечь тебя в союз. Знаю, что мы раньше практически не имели дел, но мы должны защитить друг друга. И, Кириллу, расскажешь, что с ним стало? Я кивнул, и для демонстрации сел на появившийся за спиной барей. Начался отрепетированный рассказ с поправкой на действия этого агента и добытой у него информации. Эдмунд аж заскрежетал зубами, когда увидел в списке свою дочь. Шокированный Сабуров сразу же отдал указание ожидающим за дверью верным людям предупредить Солнцевых. Иронично, еще один местный род. Нашли где базироваться с такой фамилией. Вообще в Питере доминировали Оболенские, одни из ближайших союзников Воронцова. Патриарх возглавляет 3-й отдел. Вам нужно договариваться как-то без меня, времени совсем мало, устало вздохнул я, переведя взгляд на Эдмунда. Ошибиться тоже опасно, качнул он головой, но понимаю твои цели. Тем не менее без должной подготовки мы будем в опасности. Я согласно кивнул, нам требовалось больше времени. Сабуров сидел в кресле, смотря на все еще спящего пленного. Пусть сами его допросят. Вот как боюсь, и для меня эпизод войны и того, что было после ее окончания, остается весьма туманным. Тогда верхушка рода была уничтожена. К счастью, мой предок, возглавивший тогда род, оказался хорошим управленцем и принес присягу Воронцовым. Хаос был такой, что они не могли разбрасываться силами. Он дал множество мощных клятв и ему стирали память. Правда, как мы могли упустить войну с иномирными вторженцами? Может, у них был такой менталист? Я пожал плечами. Или всех свидетелей заставили молчать. Люди легко забывают историю, а тогда погибли миллиарды. Фактически все, что было нужно, заставить всех молчать до восстановления связи и тщательно следить за информацией. Впрочем, ответа у меня нет, одни факты. Этот пленный, пожалуй, окажется вам очень полезен, только осторожно, на нем есть клятвы и ментальные плетения, и я не смог их полностью разрушить. Лучше скажите, чего сейчас хотят Сабуровы? Увы, на мой взгляд, князь говорил правду. У меня еще была надежда, что его род сохранил некие секреты истинной истории, но над ними тщательно поработали. Слишком масштабно их заставили забыть для хитрого плана. Конечно, за 300 лет еще не так историю вытрешь и перепишешь, особенно если это делают все правящие династии мира. Но все равно чую, что там приняла участие могущественная сила. Странный вопрос из уст графа и патриарха, удивился Сабуров. Я хочу жить, и чтобы мои дети жили лучше, чем я, чтобы семья развивалась. Уверен, у каждого из нас в рядах много шпионов. Думаю, скоро о том, что вам известно, столь многое узнают и придет зачистка. Наум, ты правда испугался? Эдмунд одновременно удивился и напрягся. Трусливый элемент союза может все испортить, просто сдать всех. Ты меня не так понял. Или твой род все еще не в полной мере овладел русским языком? Сабуров уставился на явно оскорбленного князя. Я к тому, что не торопитесь раскрывать информацию всем подряд, особенно вассалам. Но у меня есть условие, нужна помощь в Питере. Сейчас Воронцов хочет послать нас на передовую сражаться с Пруссией. Надо заставить их выдвинуть свои силы. Могу нанести аккуратные удары по вашим объектам, предложил я и на удивленный взгляд пояснил. Прямая агрессия против рода, повод для мобилизации. Можем вообще сцепиться друг с другом в велотекущем конфликте. Хороший вариант, согласился Эдмунд, но мы займемся этим сами. У нас есть множество вариантов тянуть время и занять людей, чтобы пришлось работать только регулярной армии и Воронцову. Пленного оставляешь нам? Я кивнул, обсудил немного их планы и еще кое-что рассказал Сабурову подробнее. Вроде прошло хорошо, надеюсь, и дальше так будет. Хотя я очень в этом сомневаюсь, и у Сабурова даже не нашлось до энергии. Воронцовы хорошо поработали и все у них отобрали. Помимо пленного, оставил еще часть вещей, что занимали пространство в хранилище, в том числе части интересной брони. Мне больше пригодится свободное место, мало ли что найду по пути. Кроме того, помог увеличить силу Сабурова, само собой за его счет из доплаты энергии возвышения. «Кирилл, сможешь завтра устроить для нас еще один сеанс?» – уточнил Эдмунд. «К вечеру вернусь в Москву, а то еще хватится кто. У вас хоть хватает энергии, уже поджимает, но команды сейчас работают в ином режиме, сами меньше поглощают на развитие. Артефакты по твоей схеме уже изготавливают и тестируют. Вот и хорошо, Бреннан и Вяземские, мои главные союзники, их нужно усиливать. Но пока у меня есть другие дела». «И да, мы пробовали прощупать мнение Уваровых», — Эдмунд вздохнул. «Они глубоко оскорблены и только и знают, что требовать разорвать с тобой все связи. Вообще Роман странно ведет себя. Думаю, у него есть свои планы насчет происходящего, и с нашими они плохо сочетаются. Например, выступить на стороне Воронцова, ему пообещали больше денег и влияния. Полагаюсь на ваше мнение». Эдмунд пока сомневался. Вопрос с Уваровыми откладывался. «Если у них свои подковерные игры, то взаимодействовать с ними действительно опасно. Так же тихо покинул поместье, а потом и вечно пасмурный порт, который император до магической эры почему-то решил строить посреди болота. Даже Сирин выразила негодование. Так и представляю, стоит по колено в грязище, вокруг комары. Со свинцового низкого неба моросит мелкий дождь. Кости пробирает завывающий ледяной ветер. Уставший с пути император, давно не видевший горячей ванны, оглядывается и с улыбкой говорит: «Да, здесь будет отличный город». Мы вместе рассмеялись. А ведь Питер тогда недолго значился столицей. Но все же статус быстро вернули Москву, после очередной смены правителя, когда произошла неудачная попытка революции. Особо историей того периода не интересовался, но знаю, что жизнь без магии была далеко не такой веселой. Покинув город и забрав осколки из тайника, решил поспать. Точнее, вызвал грузовой флайер и с комфортом разлегся на слегка модифицированных под задачу скамейках кузова. Это будет рваный сон, но я послежу. Спи, мой князь, а я пока займусь интеграцией новой грани дара. Спасибо, и главное, не переусердствуй. Точно справишься без осколка, с текущим уровнем силы, да. Правда, затраты энергии будут высоки. Все же отличная у меня помощница. Конечно, разрешил тратить сколько потребуется. Вот так перемещаться рывками и отправлять еще один вид искажающих атак, тоже весьма интересно. Я в очередной раз слил резерв на зарядку разных накопителей и улегся в изолированном от внешнего мира отсеке. Пришлось использовать на полную свое умение быстро засыпать в любых условиях. Каждые 150 километров сирен будила меня для проверки. При нашей скорости, чуть реже чем раз в час, флайер летел мягко и тихо. Однако часто приходилось маневрировать и вовсе спускаться ниже крон деревьев в лес, и, видимо, осколки действительно постепенно подтягивались в мою сторону. После очередного пробуждения при помощи Сильвии нашел один всего в 200 километрах. Сирин, поворачиваем, кстати, получилось, до того, как-то забывал спросить. Ага, нащупай дар, ты встаешь, двигаться тут сложнее, запад кипит, очень много патрулей. Нет, разбуди на подлете, пожалуйста. И да, ощущаю новую грань дара, и все это будет твоим. Страшно представить, на что ты будешь способна. Я стану лучшим мастером пространства из своего народа, услышал в ее голосе улыбку. Дома тоже все нормально, я проверяла. Пока отдыхай. Я вновь закрыл глаза, чуть поворочился и отрубился до очередной побудки. Больше всего меня волновало, что меня обнаружит кто-то из кристальных и начнется жаркая схватка. Однако обошлось, около этого осколка вообще никто не поджидал, и, кажется, он был здесь недавно. Глава 11. Подлетая, я заодно испытал новую грань дара. Она тратила много энергии, искажая пространство вокруг меня. Я не ощущал, что стал двигаться быстрее, однако мир вокруг рывком переместился с невероятной скоростью. Изумительно. Не нашел я иного слова. Конечно, нужны мощные рефлексы и нельзя уклониться от сплошной стены из снарядов, но трудно переоценить ценность способности для сближения с врагом. Идеально для любящих холодное оружие. Правда, наверняка искажение ломается от контакта с мощной аурой. Истинно опасный дар, согласилась Сирин. И ведь он будет моим. Теперь у нас больше шансов одолеть всех моих собратьев. Вот выжившие удивятся. Захватим Найдири, чтобы вылечить Полину. Меня новости воодушевили. Девушку постоянно лечили, и пройдет немало времени, прежде чем она проснется. Сейчас ей требовалась защита и уход. Надеюсь, мощи выстроенных нами систем обороны хватит, и волна быстро изготовит копии литого дара для небесных артефактов, основы которых делают лучшие родовые артефакторы всех моих союзников. В осколке обнаружился неплохой тяжелый истребитель и весьма хорошие ракеты, слабее лансера, зато быстрее и с такой же мощной взрывной боеголовкой. Гораздо сложнее оказалось покинуть район при снующих всюду патрулях и более высокой плотности дорог. При том, что уже было утро, тем не менее мой полет продолжился. На еще один осколок я потратил почти весь день, в итоге забравшись довольно далеко в восточную часть Кавказских гор. Находкой оказался Горыныч. Тяжелая наземная установка ПВО смешанного типа, лазеры, рейлганы и ракеты-перехватчики. Причем каждое орудие может наводиться независимо, отсюда и название. Прошлую модель именовали «Гидра». 4 осколка за день. Стоило только оторваться от вороха дел и, имея достаточный уровень силы, действовать с большим риском. Ну, думаю, мы много на каких датчиках засветились. Может и на камеры попали, заметила Сирин. Точнее почти наверняка. Пока носились вдоль гор, не удивлюсь, если сейчас в сети что-то найдем. Думаешь, надо было раньше? Сирин села на носовом обтекателе передо мной, скрестив ноги. То, как волосы спокойно лежали на плечах при сильном встречном ветре, казалось немного неестественным. Но она любила по возможности выходить, чтобы взглянуть на мир своими глазами. Что теперь говорить? Нужно было укреплять тылы. Потом я был не в кондиции, затем устранял врагов. Все дела важны, зато теперь наши люди бегают по стигмам, вроде резкое падение их числа очевидно, шило в мешке не утаишь, как говорится. Сирин кивнула и вывела на экран флайера статистику ликвидаторов. Поведение стигм изменяется по всему миру. Полагаю, будучи в симбиозе и крепко связанные с ядром дара Уярины, осколки быстро восстанавливались. Знаешь, я думаю, если Пруссия выпала из их заговора, то слетать к их клубку стигмы тайком засесть там – идеальный вариант, лишь бы пересечь границу, обратно мы вернемся с поддержкой в виде Сильвии. Я думал о таком и потому качнул головой. Сначала Потемкин и мое усиление. Воронцов может начать действовать в любой момент. Да-да, некогда сладкого поесть, усмехнулась Сирин. Это перерождение сильно изменило меня. Сколько уже дней не использую аппарат для мороженого. Последний раз был за день до вылета в Красноярск. Улыбнулась Деф и показала на экране расписание с точностью до минуты. При этом сама сменила одежду на медицинский халат поверх наряда медсестры из фильма для взрослых. У обычных белье не видно. Много сладкого вредно. Тебе следует есть больше фруктов и овощей. Знаешь ли ты, что в моркови содержится? Рыжая девушка с улыбкой перечисляла какие-то витамины и питательные вещества. Я не слушал, с интересом разглядывая костюм. И пусть подобных фетишей у меня нет. Но до чего умела Сирин в смене образа. Я летел к Москве таким маршрутом, чтобы все проверить. Мы вернулись в зону покрытия. На особый почтовый ящик, который создали максимально скрытно, пришла пара сообщений, отчеты команд. Первым я открыл тот, что был последним от Светы. Фото девушки, стоявшей на туше огромной стигмовой твари. Ее руку поднимал улыбающийся Дерек. Надо же, не знал, что он полетел. Впрочем, он же влюбился в мою названную сестру. Собственно, сообщение гласило, он выразил желание присоединиться и помочь. Я согласилась, не хотела беспокоить тебя по мелочам. Раненых и убитых нет, собрали 3 ядра, все у меня. Но в стигмах что-то странное, доля скверной относительно чистой энергии увеличилась. Количество монстров вроде осталось прежним, но находиться здесь стало сложнее. Аналогичные сообщения поступили и от других групп. Неприятно, но жить можно. И, конечно, скорость добычи не слишком высокая, зато люди нарабатывают боевой опыт при растущем уровне силы и заняты важным делом. Гораздо неприятнее оказалось подключение к нормальной почте обходным путем, от нас на анонимное облако в Москве, оттуда на сервер Бреннан, и уже после в поместье Соколовых. Весь канал вряд ли отследят, много уровней шифрования и там было пренеприятное сообщение. Трубецкие желают объявить нам войну, Уваровы их поддерживают. Для последних основания, тяжкое оскорбление рода, уничтожение их группы в том злополучном вертолете на Урале. Все же после апелляции суд решил, что, поскольку окончательного решения о непричастности Соколовых быть не может, род вправе использовать это как основание для войны. Трубецкие просто припомнили те дуэли и нанесенный племяннице князя вред. И плевать, что тогда он сам опустил спесивую идиотку вместе с братом, и мы сошлись на исчерпанности конфликта. Плюс на меня вешают некое злонамеренное нарушение деятельности рода и мошенничество. Также к претензиям подключились Ждановы, несмотря на то, что находятся под следствием и лишились патриарха, в чем они обвиняют Шуйских и меня, Белозерова и, конечно, Богдановы. Воронцов предлагал помощь, протянула Сирин. Ага, и рассчитывает, что уж теперь-то я обращусь, пока меня не прикончили. И смотри, какая интересная заметка, оба князя угрожают, что если я воспользуюсь помощью союзников, то они разорвут с ними все отношения и подключат своих союзников. И имперская канцелярия разрешила подобное. Твари, емко заключила Сирин, опять не выйдет поискать осколки. А ведь их существует еще штук 40-50. Ну, на закрытие вопросов в довоенном порядке нам дали 3 дня, включая этот. Знаешь, думаю, пора идти ва-банк. Усиливаем все, что можно усилить. Надеюсь, рода не подведут и не взбрыкнут Меньшиковы. Дела Меньшиковых хоть и расследовали и всплыло много грязи, но ничего смертельного. Мы передали о них достаточно много информации, однако у империи явно хватало забот поважнее. Род вел себя необычно тихо, но и речи о союзе с ними быть не могло. Только старались переманить вассалов. Возвращаясь в Москву, я ощутил наличие еще одного осколка, но не успел до него добраться. Он исчез. Скорее всего, его забрали. Их трудно обнаружить в устройствах. Я сделал еще один крюк, но более ничего не имелось. Собранные осколки запрятал не так уж далеко от поместья, учитывая мою скорость. Вернувшись домой, пронаблюдал за кипящей работой. Те, кто остались на хозяйстве, были готовы принять еще партию гвардейцев, но они меня волновали в меньшей степени. За Олегом внимательно следили, Сирин даже быстро просматривала записи. Однако сейчас дома из грандмагистров был только один человек из Вяземских, наблюдавший за исполнением договора насчет замыкателя. Бывший пожиратель трудился и уже сделал несколько копий литого дара. В массивный артефакт помещались заполненные сферы хранилища, а после требовалось тщательно управлять особым плетением, при этом нагнетая много энергии. К счастью, с ней нам помогли те, для кого копии изготавливались. Я отвлек его от дел. Он был на этапе, когда не нужна постоянная сосредоточенность. Так, слушай, ты ведь понимаешь, какова твоя задача здесь? Оберегать ваш дом, выпалил он, вытянувшись смирно. Ваше темнейшество, не беспокойтесь обо мне. Я аж подавился, а грандмагистр, что наблюдал за нами, округлил глаза. Сирин, воскликнул я, мне хотелось развлечься, господин, мяу, вспомнила она старое обращение. Так то была шутка, понял, уточнил я, совершенно не желая узнавать, в какой форме Дев передал ему это прозвище. Встретив мой взгляд, Олег закивал. Тогда сейчас заберу пару вещей, и эта штука твоя. Черт, не верю, что делаю это. Но ты лучше всего реализуешь потенциал хранилища. Олег просиял, принимая артефакт. Я долго думал, не отдать ли его Давиду или Федору Градову. Еще были бывшие полицейские, но они пока все слабее этого психа. А он наверняка умеет жонглировать оружием и броней, и в серьезном сражении извлечет из запасов максимальную пользу. Вы уверены? Уточнил другой грандмагистр. Нет, но вроде можно. Такие времена, что поделать, да и мы боремся с истоком искаженных. А это высшее дело. Закончил за меня бывший пожиратель, вытащив катану и осмотрев с видом профессионала. А во, невероятное оружие. Я точно не поведу. Буду биться как гладиатор на ринге. А вы как Цезарь будете показывать палец вниз. Иди спать, приказал я, положив ему руку на плечо и посмотрев на мешки под глазами. Потом закончишь. Чудик стихо закивал. Трофейное оружие решил отдать ему, как и накопители для усиления удара, которые я подзарядил. Вот световая пушка отошла стражам поместья, а особый пистолет – штатному менталисту, который в этот раз остался в поместье. Я выгрузил прихваченные с собой накопители, что понемногу заряжал в течение полета, и занялся новобранцами, отсеяв часть людей. Ответ Трубецким и Уваровым пока не давал, но сообщил о них союзникам. Закончив, поехал к Бреннан. Решил это сделать официально. Пусть наблюдатели думают, что пошел просить помощи. Эдмунд еще не вернулся, зато на месте были Эрика и Алиса. Моей настоящей задачей было усилить всех возможных бойцов их рода. И, прежде всего, основных. Кроме того, я решил поведать им о новом ментальном контакте. На этот раз о Потемкине. Пусть он не станет неожиданностью. Слушало меня в том числе старшие поколения. Еще один древний повелитель жив, воскликнула Эрика. И стал духом, уточнил Уотс, отец Эдмунда, и я кивнул. Всего 300 лет, не такой и древний, хмыкнула Алиса. «Но мы не можем его освободить, это немедленно начнет войну с Воронцовыми». Ожидаемые слова. Цель Союза – защитить себя, добиться правды и заставить императора считаться с ними. Открытый конфликт был нежелателен, однако рассматривался. Но уж точно не так рано. Даже если это будет сопровождаться захватом главного оружия и усилением всех нас, а еще у меня появились кое-какие планы на Меньшиковых. Главное, все правильно разыграть. Столкнуть их снова будет много убитых. Уотс явно не желал войны. Впрочем, или так, или нас могут предать. Думаю, при худшем сценарии, можно и Уваровым испортить репутацию. Алиса, не делай такое удивленное лицо. Самая лучшая война, это та, где друг с другом сражаются твои враги. Вопрос лишь в том, не выступит ли Потемкин на стороне своего рода. Он не имеет с ним контакта, это не его род. Увы, наш разговор был коротким, я вздохнул, понимая, как неубедительны все эти ментальные контакты. Хотя это чистая правда, просто при иных условиях. Вряд ли он станет убивать своих потомков, но он четко дал понять, что Воронцов пленил его и заставил работать на себя. Вероятно, он делает это и чтобы спасти часть человечества. Быстро, однако, пролетело время, и вместе с тем воспоминаний невероятно много. Утро 20 июля пахло свежестью после вчерашней лютой грозы, и я с удовольствием подставлял лицо ветру, зависнув в нулевой гравитации у верхушки одной из благоухающих сосен. В поместье неподалеку проникла целая орава паучков. Возросший контроль позволял управлять сразу большим количеством, а хреновая система обороны Белозеровых никак их не замечала. Сложнее всего было с десантом, все же на самом заборе периметр был сносным и работал в полную мощность. Но вот над самим поместьем ничего не было, а отремонтировать поврежденных падением дронов мне было несложно. «Они едут», — сказала Сирин. «Вот скажи, почему им спокойно не сидится? Знают же, что враг их превосходит. На союзников надеются, и то, что эти союзники не забудут их помощи. Богдановы живут прошлыми свершениями, которые уже забывают. Видимо, решили, что это будет новым. Я облачился в остро и извлек два молота. Пушки понемногу изнашивались, но это все еще было крайне полезное оружие. Не факт, что бастион исправится, а устраивать масштабную драку я не планировал. Зарядка, точное наведение на бронированный внедорожник, и оба молота выпустили снаряды. Идеально в нужное время, чтобы снаряды ударили почти одновременно, пальнуло и два стоявших в лесу танка. Щиты машины схлопнулись в то же мгновение. Броню вскрыло и осталась лишь вспышка. Барон Богданов и все, кто приехал на войну со мной, оказались убиты. В тот же миг я отдал приказ паукам. Одни взрывались, заполняя серверную бушующим пламенем, другие перебили кабели блоков накопителей, питающих систему защиты. Мало хорошо защитить комнату с ними. Еще один паук умудрился пробраться в столовую, где сейчас завтракал средний эшелон рода. Никаких детей, зато взрослых накрыло той адской дрянью из запасов Шереметьева, которую большой паук протащил с собой. Взорвался запасной генератор и выход закопанного в землю кабеля энергосети. Взлетел на воздух гараж, в котором хранился запас топлива для машин. Бахнула пара вспомогательных артефактных систем. Два бурана открыли минометный обстрел, четыре ствола поочередно выплевывали снаряды, которые обрушились на изрядно ослабевший щит. А во временном лагере гвардии, развернутом рядом, устроили резню два серых рыцаря и отряд ранинов. Первые были предельно быстрыми. Вторые заранее подошли поближе и в первые же секунды прикончили довольно много людей Богдановых и координаторов Белозеровых, обсуждающих грядущие стратегии взаимодействия. Загрохотал огромный болтер. Мастерам хватало одного выстрела, чтобы чудище проделало в них сквозную дыру. Импульсная пушка на плече робота буквально разрывала слабаков, и вокруг разлетались гранаты. Там не было грандмагистров, только младший состав. Видимо, не ожидали нападения. Один магистр-воздушник пытался удрать, но машина догнала его и схватила рукой. Приводы раздавили хрупкое человеческое тело. Стрелой промчалась созданная мной ракета «Ливень», что досталось из комплекта истребителя. Боеголовка рванула над базой и выпустила сотни игл, которые немедленно выявили ауры живых людей, почти не ошибаясь, лишь иногда наводясь на роботов. Слабаки, которые пытались укрыться в лесу, полегли все без исключения. Ливень золотых росчерков от ускоряющихся игл требовал гораздо лучшей защиты, чем имелось у современного состава рядовой гвардии. Увы, такова война родов. Архимаг сражается с магистрами, мастерами и даже боевыми магами, какой позор. Я только и мог, что вздохнуть, уставившись на ясное небо над головой. Сами виноваты. Или перечитаешь их заявление, чтобы угрызений совести не было, да откуда бы им взяться. Они хотели войны, вот им, война. Внутренние резервы щитов поместья кончились, когда по ним издалека прилетело еще по выстрелу танков, пальнувших сквозь весь лес на пути. Я заранее зарядил их аккумуляторы. Волны холода теперь уничтожали охранников поместья. А я совершил финальный удар. Около меня появились 4 лансера, получив усиленные боеголовки, и на полной скорости рванули к поместью, уничтожив еще несколько групп противника. Сам Белозеров был слишком хорошо защищен, а вот его сыновья, Макар и Федор, оказались убиты. Те самые, что когда-то решили подчинить остатки рухнувшего рода и забрать Светлану как вещь. Если точнее, их, бегающих по двору, выцелила парочка ратников со снайперскими винтовками. Применили они очень занимательные боеприпасы персидская пыль, которые я попросил найти для меня. В виде копий они работали хуже, не имели той проникающей способности сквозь щиты. Но как зажигательные пули действовали лучше всех тех, что я имел раньше. Глава 12. Мой дар идеален при подготовленном нападении или обороне. Скоординированный удар оказался поистине сокрушительным. 5-метровые махины растоптали союзный моим врагам лагерь Богдановых, не оставив свидетелей. Я покинул наблюдательную позицию и вернулся в поместье, развивая огромную скорость за счет рывков внутри искажения. По пути прибрал 5 хранилищ осколков и перенес их в защищенное место. Кстати, если их сломать, то скорее всего откроются порталы источников и попрут бесконтрольные роботы. Неплохое последнее средство — выкинуть хранилище за пределы замыкателя и уйти в изоляцию. Пока же сложил их все в специально поставленный большой сейф в своем кабинете. В гостиной меня ждало множество людей. Некоторые из них недавно вернулись. Род Богдановых можно списывать со счетов, а еще не оправившиеся от прошлой войны Белозеровы потеряли очень много людей. И с Меньшиковыми все отлично идет, пропела Лина, которая держала в руках и заряжала 4-й собранный молот. На этот раз для нее. Рассказать? Я кивнул, приобняв и похлопав по спине подошедшую ко мне Соню. И ты хорошо справилась, очень быстро выросла. Угу, все благодаря тебе. Сможешь еще немного усилить меня? Я кивнул и пока забрал собранные ее группой осколки души Сильвии и стал дополнительно очищать. Все же реплики работали намного хуже оригиналов, а ей не хватало мастерства вычистить до идеала все крупицы скверны. Кстати, в этот раз именно она водила готовые ховербайки. Во-первых, мы взяли одного из их людей, заговорила довольная княжна. Меньшиковы планировали переворот. Очень рассчитывали на Симских и множество родов послабее, вроде Ждановых. Так сказать, счастье в неведении. Они не представляли, что есть у Воронцовых. Собирались сколотить супермощную верную гвардию за счет пересадки даров от нелояльных одаренных своим. Еще думали подчинить источники, опираясь на отредактированную историю второго апокалипсиса. Надеялись, что уж с ними они легко сокрушат основные силы Воронцовых. Ублюдки собирали сильных одаренных на эксперименты, а с кувалдой сотрудничали, скрежетала зубами Света. Ведь именно ради этого, а заодно активов Соколовых, все и затеяли. Ну, теперь им конец, ухмыльнулась Лина. Я почему об этом заговорила? У них было много агентов, готовых устроить диверсии, чтобы создать хаос перед ударом. Некоторыми нам удалось воспользоваться, направив их так, чтобы подставить Меньшиковых. Ждановым тоже сполна досталось. Еще пачка слитых документов, парочка купленных чинушей, сейчас остатки рода пытаются сбежать из страны. Еще мы подтасовали кое-какие факты так, чтобы выглядело, словно они напрямую финансировали пожирателей. В обычной ситуации не прошло бы, но сейчас верит любому дерьму, что льется на опальный род. Я довольно хмыкнул и кивнул. Бреннан придумали много схем. Если точнее, Алиса, Эрика и Уотс. Немного помощи остальных основных членов Союза и на Меньшиковых удалось спустить всех собак. А те, понимая, что рыльца действительно в пушку, дали дёру. Идеально оставалось только подливать масло, чтобы полыхало. Пока она говорила, я принял все ядра. Итого получил 20 от моих команд. Жаль, время не ждало. Но то, что за рейд каждая группа в среднем собрала 4 штуки, солидный результат. Они-то не могут сходу определить местонахождение ядра стигмы. С другой стороны, группы родовых добытчиков звали команду верхушки рода Бреннан. При этом им не объясняли, почему они сами не могут выкачать энергию. Уже 200, круглое число, пояснил я на вопросительный взгляд окружающих. 200 стигм, что больше не появится. Все улыбнулись. Ирова, которая вроде дремала у установленной барной стойки, подняла бокал. Поток энергии примерно 7910 в сутки. С таким числом можно пробовать притянуть Сильвию. Хотя не помешало бы еще немного для облегчения процесса, Сирин также была довольна. Сейчас наш общий запас энергии 180 тысяч. Могло бы быть и больше, но сойдет. Повоевать хватит, я теперь сам достаточно силен, чтобы справиться с большинством угроз. И еще 20 тысяч без колебаний потратил, чтобы немного увеличить силу каждого. При этом слушала подготовки. Кстати, еще прошлой ночью я успел сгонять на восток от Москвы и нашел осколок. Правда, ехать пришлось на обычной машине. Дальний периметр Москвы оказался очень надежно заблокирован. Всюду патрули и системы сканирования. Если бы не ускорение в искажении, скорее всего пришлось бы драться. Победил бы, конечно. Но устраивать геноцид простых солдат не хотелось. А еще по тревоге мог примчаться кто угодно. Я немного расслабился. Даже получил мороженое со взбитыми сливками и перешел к следующему пункту. Он был дополнительным. Но ни вчера вечером, ни ранним утром ничего не получилось. Зато в этот раз я, немного пренебрегая безопасностью, смог связаться с Ульяной Долгорукой. Все с интересом слушали. Звонок я транслировал наружу, при этом отгородившись барьером, который не позволит ей услышать других. «Здравствуйте», Ульяна немного заикнулась. «Я не буду вам помогать». «Тогда зачем приняла звонок? Думаешь отследить? Удачи!» Я усмехнулся не своим голосом. «Как техника? Работает!» Секунда тишины. «До чего же я довел девушку, пойманную на махинациях с энергией, которую они все должны были отдать Воронцову? Она ведь и рот подставляет. Наверняка они потеряют позицию приоритета. Очень эффективная мотивационная система. Должен заметить, да, она действует, но это ведь вы убивали наших, сложный вопрос, столкновения были, но думаю основная вина психов кристальных и девов, знаешь, я уже вообще-то думал уехать в страны покомфортнее, куда-нибудь в живописные горы Китая или понежиться на Карибских островах, обстоятельно заняться собой, но вот какая проблема, я не буду вам помогать, набралась она решимости, никаких предметов проносить не буду, надеешься, что тебя пощадят. «Если остановишься», — я изобразил понимающий тон, все такой же спокойный, он должен был очень давить на психику. «Ты получила подарок, пионы красивые цветы, не так ли, твои любимые? Предложение того виконта лучше не принимать, ему нравятся пышногрудые блондинки с куриными мозгами и накачанными задницами, ты достойна большего, ну а я хочу вернуть своего знакомого, я ему обязан». Обработка вроде шла успешно, голос Ульяны все подрагивал. «Ты товарища, нас ведь проверяют на входе, я не смогу пронести, чтобы это ни было, да, Денис Доронин», сказал я одно имя из списка целей захвата, на телефоне нашлась пара версий и он был в более ранней, небольшое расследование показало, что он якобы был убит в поездке не так уж далеко от одной стигм, понимаете, мне претит рабовладение, может я помогу ему сбежать, и разве для владелицы пространственного хранилища и метода подавления клятвы будет проблемой пронести одно небольшое устройство, тут армия, никто не сбегал, голос Ульяны дрогнул, тем не менее вместо отрицания началась фаза торга, осталось сподвигнуть ее к принятию, ну нет так нет, я не буду ложиться за него костьми, но он парень умный, есть и мускулы, и сила, главное сбросить накинутый поводок. «Тебе всего лишь нужно незаметно оставить это устройство близ блока до исследовательского центра Ореола. В награду я обещаю, что на этом наше общение закончится, а еще ты получишь более полную версию так нужной тебе техники. Обрабатывать психологически, не меняя спокойный тон и не сбавляя давления, пришлось еще пару минут. Наконец, Ульяна сломалась. Хорошо, я постараюсь. Но когда? Желательно сегодня. Или ты только вернулась оттуда? Нет, я после задания, остановились на отдых в Томске, оно у меня с собой. Отличная новость. Приятно работать с умными и ответственными людьми. Плачу авансом 100% и верю в тебя. Прощай. Я прервал звонок и хмыкнул. Это был маленький паучок. Ратники в мастерской чего только не могут изготовить, хотя вышел он весьма дорогим. В свернутом состоянии он был просто большой темно-серой стальной штукой. Самым прелестным было то, что готовый эскин удалось заснуть в артефакт. Это ведь энергетический конструкт, и совместными усилиями с Сирин получилось заменить всю его структуру на настоящую. Потребовалось много энергии и парочка дрянных даров, зато он перестал зависеть от меня. Кстати, в связи с поиском ресурсов для столь полезных артефактов, мои союзники получили мотивацию зачистить преступный мир, на который раньше не тратили ресурсы и некоторое число дали мне в полное распоряжение. Паук получился относительно умным. У него есть шанс выполнить задачу по проникновению. Если же его обнаружат, самоуничтожится. «Мне даже жалко эту Ульяну», — сказал Соня. «Ставлю себя на ее место, и мурашки по спине бегают. Кирилл отлично умеет давить тоном», — согласился Николай, смотрящий в телефон. «А вот и делегация. Зря ты устаешь перед началом», — прокомментировала Аврора. «Отдохнуть успею, все в порядке. Пара людей погоды не сделает. Лучше скажи, как там заряд? Накопители разве что не дымятся», — она хмыкнула. «Если что, долго протянем в осаде. Последние дни целую гору батареек подключили к энергетической системе поместья. Установленный в подвале замыкатель при необходимости сдержит много ударов. Пока к нам приехали Алиса Бреннан, Константин Вяземский с Анной, женой князя и еще несколько людей. Рыжая княгиня уже была архимагом с энергетическим рангом выше моего. Потенциал у нее отличный, вот Анна пока отставала и балансировала на пике. Зато род получил еще партию накопителей, бывших в огромном дефиците. Все запасы рода я за серию сеансов осушил. Кирилл, прошу, начните с меня, я должна наконец получить ранг», — попросила Анна. «Неужели мой потенциал ниже? Зато у тебя грудь больше», — подбодрила ее Алиса, тут же фигурально получив молнию от взгляда княжны. «Вы, как всегда, до невероятного грубы, мисс Бреннан, и все еще любите юмор, что больше подойдет солдатской казарме. Интересно слышать это от той, кто умудрился заснуть на ковре в Алиса», — повысил голос Константин. «Не, мне уже стало интересно», — не мог не сказать я, и тут же получил два недовольных взгляда и один веселый. «Вы так хорошо знакомы с Академией», — подтвердил Константин. «Давайте не будем терять времени. Что же, у всех светских львиц и драконов были похождения в студенческие годы, о которых они потом стараются не вспоминать. Вон даже остальные, кто приехал, прикинулись декором. Ваш потенциал энергетического ранга и правда кажется немного ниже, зато дар весьма хороший. У всех свои особенности», — сказал я и приступил к делу, тратя прорву энергии. Оплату за помощь, кстати, брал ей уже. Весьма скромно, должен сказать, всего 5% комиссии. Анна успешно перешагнула на уровень архимага первого класса. Мои союзники получили немного силы примерно за час неспешной работы, ведь я не хотел перенапрягаться. «Хватит, а то духовные каналы будут перегружены к битве», — я выдохнул. «Начнем? Да, твои люди готовы?» «Вроде бы да». Вдохновенную речь прочитал вчера вечером. Ночью один попытался слить всю информацию третьему отделу и сейчас сидит без дара в подвале. Как получил, так и потерял. Его вой раскаяния никто слушать не стал. «Как важность секретности пропадет, отпущу». «Милосердно», — заметил Константин слегка неодобрительно. «Нам бы еще день на подготовку. Ты хоть серьезно к этому относишься?» Он увидел, как я взял себе новую порцию мороженого. «Люблю сладкое. По-вашему, я сейчас должен с мрачным видом грызть сухари или голодать?» «Вот уж нет, хоть какая радость». «Что?» — вскинулась Лина. «А мы, то есть мороженое, радость, а мы так, массовка». «Неуместная шутка». Я отправил в рот еще ложку, при этом подтягивая ноутбук. Алиса вскинула бровь, смотря на девушку, а та надулась и прекратила концерт. «Да не обижайся, но я ведь понимаю женщин», — самонадеянно хмыкнула Алиса. «Хотя после того подарка мне вообще кажется, что ты совершаешь хаотичные телодвижения, совершенно случайно покоряя девушек. Ну или они сбежать не успевают». «Нет, ну это же нужно было додуматься. Я был уставшим, это показалось забавной шуткой», — проворчал я. «Если точнее, утром 18-го Сирин заказала срочную печать моего стилизованного изображения на ростовой подушке и отправила доставку на имя Лины Бреннан. Что еще хуже, когда подарок пришел, им заинтересовался Эдмунд. Когда он мне позвонил с видеосвязью, выражение лица было бесценным. Полагаю, у нас обоих», — а Сирин все смеялась и смеялась. Я кашлянул, не желая вновь обсуждать произошедшее. «Спасибо, хоть проказливый деф ограничилась приоткрытым торсом с расстегнутой рубашкой», — спешно позвонил князю Трубецкому. «Раньше я тоже связывался, играл роль напряженного графа, который мечется, пытаясь решить проблему. На экране появился блондин, даже по меркам сильных одаренных выглядевший довольно молодо для своего возраста, далеко за 50. Соколов, наличие моего контакта еще не значит, что вы можете звонить мне в любое время. Возможность прямой связи между главами родов при таком конфликте была законодательно установленным правилом. Главы родов не вправе неоправданно игнорировать попытки выйти на контакт, если только звонки не используют злонамеренно, чтобы досадить. Я понимаю, ваша светлость, но все еще надеюсь решить конфликт миром. Я изобразил покорное и немного недовольное лицо, смотря как Лина стащила остатки мороженого, пользуясь тем, что я не могу ее остановить. Еще и лицо сделала, как будто мстит за страшное оскорбление. Ты нанес мне и Уваровым оскорбление, унизил и причинил урон. Это будет стоить тебе всего, чем владеют Соколовы, кроме здания родового поместья и земли, на которой оно стоит. Это мое последнее слово. Бреннан и Вяземские, полагаю, хотели еще больше, что они взяли за то, чтобы Богданова и Белозерова недавно были истреблены. Я знал, что так будет, но не хотел оставлять в тылу еще их. Я немного сморщился. Ваша светлость, я не ведаю, что случилось с этими шакалами, которые только и ждут шанса накинуться на поверженную хищником добычу. Но искренне рад, если их кто-то перебил. Я хочу говорить с вами, а они только крутились вокруг и раздражали. Всем своим видом я показал, что в курсе, кто убил их, боясь мстительного удара в спину. Уверен, они были не более чем мелкой пешкой на их доске, прихлебателями, которых скорее всего даже не приглашали, но они сами навязывались. Я вздохнул и предложил кое-что. Жаль, что все складывается так, а попустительство канцелярии просто оскорбляет. Древний княжеский род хочет стереть брата и сестру, последних в роду. Раз так, то я вынужден подключить к переговорам третью сторону. Я не позволю разорить едва появившийся род. Если надо, принесу Трубецким столько боли, сколько смогу. Надеюсь, Воронцовы смогут встать между нами и принести в этот мир хоть немного справедливости. По лицу князя скользнула довольная улыбка, хотя он был раздражен тем, что ему вообще приходится подобным заниматься. И моими угрозами, конечно, но я уже прослыл наглым и смелым. Приглашайте их, граф, и не забудьте про Уварова. Полагаю, он сейчас свободен. О, это уже превращается в конференцию. Я добавил в звонок Уварова и Александра Воронцова. Не слишком качественные изображения лиц князя и двоюродного брата императора, снятые фронтальными камерами телефона, появились на экране. Ваше высочество, поздоровался я. Простите за внезапный звонок, но я помню то, что мой дар может послужить империи. Тем не менее меня угрожают сегодня же убить. Уваров, кажется, скрежетал зубами. С ним я вообще не поздоровался и, судя по всему, я убил важных для него людей в той боевой группе. Александр же кивнул головой, кажется, сдержав улыбку. Это так, граф, но следует помнить, что Воронцовы вмешиваются в конфликты аристократических родов только в случае крайней необходимости. Мы защищаем лишь тех, кто не просто служит империи, а близок с ее основами. Вы хотите, чтобы я помогал вам своим даром, вопреки неопытности и слабости? Я вздохнул. Но ведь Трубецкие и Уваровы не отзовут свои претензии. Мне же нужна не личная защита, а чтобы род не пострадал. Вы можете организовать переговоры? Я сам это произнес, чтобы князья с меньшим шансом пошли на попятную. Мне нужно поехать в центр Москвы, не привлекая внимания, ведь я движусь на запланированную встречу. Если князья готовы вести диалог, то я выступлю посредником, сразу согласился Александр. Ваше высочество, Уваровы все равно потребуют компенсацию, сказал князь. И вы ее получите, согласился Воронцов. Соколов, должен предупредить, что ввиду необычной активности вашего рода возможно понадобится аудит. Я готов это обсудить, мне нечего скрывать. Я могу выехать в ближайшее время. Я изображал целую гамму эмоций, делая вид, что смирился с обстоятельствами. Встречу назначили через 2,5 часа, просто отлично. Победи там всех. Лина подошла ко мне и крепко обняла. Я чмокнул ее и отпустил. Девушка даже немного покраснела. Все по нотам. Сиди в поместье. Вы сейчас к Суворовым, лишними точно не будут, у нас мало сил. Алиса вздохнула. Мы безумно рискуем. Был бы шанс отсидеться в стороне, никто бы на такое не пошел. Я согласно кивнул. Проект «Исход», попытка использовать других как щит ото всех угроз, пока ядро во главе с Воронцовым обрастает жирком. Девы, искаженное все это отрезало путь за их спиной. Сейчас семьи связывались с заграничными партнерами, готовя пути отступления или поддержания статуса кво. Я также поцеловал смущенную Соню и ушел перепроверять все вещи. Уже через 20 минут я выехал на одной из бронированных машин. Под костюмом из магической ткани скрывался дополненный мифриловый доспех, нагрудник, защита лопаток, пластинчатая, подвижная защита торса и позвоночника, защита бедер и просто броня, без особого зачарования, для защиты голеней. Больше не успели, но этого было достаточно. За руль я посадил волну, как-то зацепился за него позывной пожирателя, многие так и продолжали его звать, ему, вроде, было плевать. Причина проста, он самый быстрый и опытный, даже вернул себе метод применения скверны, как у кристальных, и все же его жизнь была менее ценна для нас, чем Света или Екатерины. «Как думаешь, кто я такой?» — с улыбкой спросил я, смотря в окно, на плывущий мимо город. «Только честно, я не обижусь ни одной версии. Попаданец из другого мира», — выдал он. Я не удержался и повернулся к чудику на соседнем сиденье. «А что, я много книжек читал. Ты слишком опытный и смелый, словно не парень, не разменявший третий десяток, а престарелый глава клана Якудза». Я закашлялся, а после засмеялся. «Нет, вовсе нет. Я тот, кто погиб в последней битве у американских врат». Вскоре люди вновь услышат фамилию князя Державина и увидят механический легион в деле. Глава 13. Как ни удивительно, Волна сначала не поверил мне, а потом всю дорогу засыпал вопросами. Последний задал, когда мы приближались к условленной точке. «Почему ты мне это рассказал?» Или «Ох, как некультурно, к князю надо ты». «Мои извинения, я же сам разрешил». Я чуть выпрямился и расправил плечи. «Потому что какой смысл дальше утаивать? Многие близкие люди уже знают. Полагаю, это объяснит и мои действия. Я считаю, что тем, кто идет за мной, необходимо знать цель. Воронцов – изменник и узурпатор. Я не хочу быть императором и не стану. Мы должны защитить мир и страну, как бы гордо это ни звучало. Кто, если не мы?» С этим девизом мы тогда шли в бой. Бывший пожиратель посерьезнел и кивнул. «Мы якобы свернули на улицу к особому салону красоты, где меня должны были до встречи привести в порядок. Не у всех домов есть отличные специалисты. Мы, например, не нанимали таких людей, а выглядеть с иголочки перед важной встречей было логично. Волна остался ждать снаружи, готовый бежать. Я же прошел внутрь, а после покинул помещение через заднюю дверь, попав в узкий проулок. Небольшой рывок окольными путями, и я вскрыл боковую дверь на одном из зданий, что на самом деле вела в технические тоннели метрополитена. Это удобный транспорт для простолюдинов. Многие тоннели остались и после второго апокалипсиса. В основном те, что опутывали центр столицы и были самыми глубокими, служа также огромным бункером. Собственно, почти все коренные москвичи, что пережили разрушение города, как раз воспользовались этими коммуникациями. Естественно, не было и речи, чтобы Воронцов оставил такую дыру в безопасности, соединив коммуникации метро с бункером на основе моей старой лаборатории. Речь даже не шла о разделяющей стене или близком соседстве. Но в тоннелях не было мощных сенсорных систем и обилия людей, что позволяло гораздо свободнее перемещаться в районе центра. Я сразу надел Астар, на который нацепил особый модуль «Рефлекторный щит», демонтированный с разрушенного дрона. Его барьер как будто бы вибрировал, при этом не издавая никакого шума. Тысячи небольших шестигранников мелко дрожали, формируя так называемое пустотное поле. Встань я сейчас прямо перед радаром или лидером, он увидит пустое место. Сама по себе пустота тоже выдает на фоне стены, но многие виды активных сенсоров меня не увидят. Только лазерные завесы со срабатыванием на разрыв луча, ну или датчики ауры. Щиты не могли сдержать прущую изнутри мощь. Сирен не удержалась от усмешки. Почти как в фэнтези о том, если бы магия появилась в средние века или вообще про иные миры. Ну знаешь, когда маг попадает в городские стоки и пробивается там по огромным тоннелям, воздвигнутым прошлой, более могучей цивилизацией. Формально, стоки и у нас есть, только там слишком тесно. А после вчерашней грозы еще и очень мокро и много свежей грязи. А вдруг тут гоблины живут или драконы? Вновь сказал Сирен. Не-не, огромный аллигатор-мутант. Лично я ставлю на диких призраков и крыс размером с небольшую собаку, или тараканов. Для тараканов-мутантов нужна радиация, менторским тоном ответила Дев. Я скорее поверю в племя каннибалов. Наши шутки помогали справляться с нервами. Даже странно, что я волновался. Но все же мы переходим к новому этапу. Иногда мимо проносились поезда, приходилось прижиматься к стене и накидывать иллюзию. Путь не занял так уж много времени, летать по тоннелю было удобно. Вскоре выбрался в переулке совсем близко от Кремля. Атус не запускал, слишком много в этом районе было активных сенсоров, непрерывно исследующих небо, особенно сейчас, и у выхода кто-то был. Первым я услышал голос пожилого человека. «Я клянусь, все будет так, как вы захотите. Мне всего лишь нужно для отчета. Сам делай, смерть», — раздался более молодой. «Не понимаешь, как я занят. Но магический отпечаток будет не вашей, если проверит». «Что? Ты там еще что-то вякаешь?» — возмутился молодой, а потом кто-то ойкнул. «Господин, прошу, не нужно. Если кто-то проверит, то ректорат из вас снимет практику. Чертовы бюрократы!» Молодой ругнулся матом. «Так, слушай сюда. Завтра приходишь на ковер и все делаешь. Я залью энергии, чтоб был отпечаток силы». «Конечно, господин. Прошу». Заткнулся. Я услышал звук удара. «Да что там творится-то? Странный разговор. Говорить будешь, когда я разрешу, отребье. Если что-то будет не так, прощайся с этой шлюхой, продам в бордель Африканского Союза. Они там любят таких, сделаешь все правильно и ею воспользуюсь только я». «Господин, тут кто-то есть», — услышал я еще один голос. «Собственно, я знал, что в проулке четверо». Вздохнул и вышел через дверь, собираясь отправить всех отдыхать. «А это что еще за клоун?» — усмехнулся какой-то пижон в костюме не меньше, чем за 5000 рублей. «На фоне моих расходов на оружие и производство мало, но на такие деньги семья простолюдинов может с комфортом жить несколько месяцев». Он держал за ворот помятой расстегнутой рубашки плачущую брюнетку также в деловом костюме. К стенке прижался бледный престарелый мужчина. Ну а ближе всего ко мне стоял амбал и самый сильный из всех, слабенький магистр, что язык в задницу заснул. Снова усмехнулся пижон. «Я же рассмотрел герб ага, пожарских. Убей его, к черту свидетелей». Барьер вокруг меня мерцал и тоже гасил исходящую мощь. Я сейчас выглядел самой больше сильным мастером. Амбал без колебаний вытащил меч и вспыхнул золотистой аурой. Я вздохнул и активировал пространственный клинок на предельной мощности. Взмах, и по полу зазвенел отрезанный кончик клинка, а потом шмякнулись две половинки тела. Телепорт и рука в стальной перчатке сжалась на шее шкета, не дав закричать и даже вдохнуть. Потуги младшего мага к сопротивлению походили на мелкий моросящий дождь, падающий в жерло активного вулкана.